возвышаясь с Чубуковым, тесно привалившись друг к другу, как два чувала с зерном, сидели в задке и не обернулись. «Ну, быть грозе», — решил Акимов. Гордеевский узел был лесной стороной, здесь, отродясь, хлеба досыта не едали. «Живут плохо, грибы да картоха», — посмеивались над ними тихановцы. Издавна подрабатывали они бандарным да колесным ремеслом, да отхожим промыслом. Из Гордеева ежегодно отходила добрая сотня штукатуров, да из веритья не меньше сотни каменщиков. Отходили в Подмосковье на стройки с поздней осени до ранней весны. Но в этом году пришел приказ из района в отхожий промысел никого не пускать, никаких справок не выписывать до полной сдачи хлебных излишков. Первая разверстка на хлебные излишки была покрыта еще в сентябре. За первой пришла вторая на 1000 пудов. Акимов собрал общее собрание, составил хлебный баланс по селу и послал в райзо. По его подсчетам, хлеба не хватало на прокорм, и требовалось еще подкупить 1500 пудов ржи. Поэтому просил он власти отпустить 100 человек в отход. В райзо этот баланс перечеркнули и прислали встречный. Поэтому встречному плану требовалось сдать по селу Гордееву 2000 пудов ржи, как излишнего хлеба. «Откуда его взять?» — спрашивал Акимов по телефону. «Мы найдем», — отвечал Чубуков. «Погоди, вот с делами управимся, приедем и найдем». «Но почему 2000 пудов? Вы в прошлом году 1000 не додали, да 1000 получили по разверстке, вот и сдавайте». А в начале декабря пришла еще одна разверстка на контрактацию скота. И, наконец, сами приехали. Акимов вызвал в сельсовет милиционера Ежикова, избача Тиму и старшинку штукатуров, бывшего подрядчика Званцова. Пошли пешком в веритье. Дорогу переметала поземка, и недавний след, оставленный подрезами риковских санок, заметен был только на крутых увалах, где дорога блестела, как стеклянная. Поначалу шли угрюмые, насупленно, глядя себе под ноги, молчали. Милиционер Ежиков часто скользил, нелепо взмахивал руками, отставал. — Ты чего сзади идешь? «Мы тебе что, подконвойные?» — спрашивал Акимов. «Идут, молчат, будто и впрямь арестованы». «Об чем говорить?» — отозвался Званцов. «Сапоги, зараза, разъезжаются, что не кованые копыта», — сказал Ежиков. «А чего валенки не надел?» «Да к форме одежды все-таки начальство вызывает». Он был в шинели и в синем шлеме со звездой, незастегнутые суконные уши трепыхались на ветру, как белье на веревке. Его большой и широкий нос посинел, а белесые брови и светлые ресницы еще больше побелели. «Смотри, не обморозь чего от усердия к начальству», — сказал Званцов, поблескивая зубами. Черная борода его побелела и закуржавилась. «Застегни уж-то!» «Да хрен ли в них толку?» — ответил Ежиков. «Их все равно продувает. Вот пошлют нас по домам излишки отбирать, как пойдешь?» — спросил Акимов Ежикова. «Пойду», — коротко ответил тот. «А ты, Тима?» — обернулся председатель к избачу. «Так ведь нельзя иначе, Евдоким Федосеевич, поскольку комсомолец я...» Тима приосанился, вытянув худую шею из мохнатого ворота полушубка, как руку из рукава. «И другое сказать, я при должности, как-никак, точка просвещения, вся культурно-массовая работа на мне замыкается». «Но и стервецы вы!» — плюнул под ноги Званцов и отвернулся. «Ты давай не стерви», — сказал Ежиков, насупившись, — «не то я тебе найду место».